Глава 11. Фред Никельс назвал Тони графом скользким и тупым позером и оказался прав по обоим пунктам. Шелковый костюм, пестрый, с преобладанием красного, галстук и золотая печатка на мизинце, офис под стать хозяину, много блестящего и показного, но мало содержательного. Мягкий ковер, новенькие кожаные кресла, но ни книг на полках, ни бумаг на столе, ни даже секретарши в приемной. Единственное украшение — большая карта северного берега Шеффордс-Айленд на стене. Чейз узнал место с первого взгляда, по характерному изгибу бухты. «Послушайте, это просто охота на ведьм какая-то», — жалобно запротестовал графом. «Сначала полиция, теперь вы». Он так и остался за широким полированным столом и даже не вышел, чтобы пожать гостю руку. «Думаете, я вот так просто пойду и убью кого-то, да? А чего ради? Из-за какого-то участка? Я что, похож на идиота?» На последний вопрос Чейз из вежливости не ответил. «Но вы же обращались к владельцу с предложением продать Роуз-Хилл?» «Конечно, это самый лакомый кусок». «И мой брат отказался продавать». «Послушайте, мне очень жаль, что с вашим братом такое случилось. Трагедия, настоящая трагедия. Как вы понимаете, мы были с ним не в самых лучших отношениях. Я никак не мог с ним договориться». О проекте и слушать не желал, злился, кричал. А что тут такого? Обычное деловое предложение, так ведь? У меня сложилось впечатление, что речь идет не просто о сделке. Stone Coast Trust преподносится как природоохранный проект. Так оно и есть. Я предложил вашему брату отличную цену. Охрана природы никогда бы ему столько не заплатила. К тому же он сохранил бы за собой пожизненное право пользоваться коттеджем. Сказочные условия. Да уж. Получив Роуз-Хилл, мы могли бы расширить парк до самых холмов. Построили бы подъемники, смотровые площадки, подъездные дороги. Подъездные дороги. Для обслуживания, разумеется. Проложили бы новые пешеходные дорожки, чтобы люди получили лучший доступ к природе, даже инвалиды. Я имею в виду людей с ограниченными возможностями. «Вижу, вы все продумали». «Да», — улыбнулся графом, — «мы все предусмотрели». «А при чем здесь...» «Хэмлок Хайтс?» Графом нахмурился. «Извините?» «Хэмлок Хайтс, по-моему, именно так вы планировали назвать новый проект». «Мы ничего такого не планировали, и...» «Тогда зачем вам понадобилось переводить землю в другую категорию? И сколько вы потратили на подкуп членов земельной комиссии?» Лицо графома моментально превратилось в холодную застывшую маску. «Позвольте повторить, мистер Тримейн. Stone Coast Trust был создан для того, чтобы защитить северный берег острова. Да, возможно, пришлось бы разработать некоторые участки. Ради поддержания трастового фонда. Что делать, порой нам всем приходится идти на компромисс и делать то, что не очень нравится. В том числе и заниматься шантажом?» Графом резко выпрямился. «Что?» «Я говорю о Фредди Никельсе и Гомере Салуэ. Вам ведь знакомы эти имена?» «Да, конечно, это владельцы двух участков. Оба отклонили сделанное им предложение. Они получали письма с угрозами. И вы думаете, что эти письма посылал я? А кто же еще? Вам отказали четверо. Двое получили письма с угрозами, третий, мой брат, убит. Так вот, к чему вы ведете. Намекаете, что я имею какое-то отношение к его смерти. Разве я это сказал? Послушайте, мне и без того хватило проблем с этой сделкой». Слухи, намеки, разговоры — вся эта провинциальная чушь. Я многое стерпел и многим пожертвовал, чтобы запустить проект, но на роль козла отпущения не согласен. Чейз в недоумении уставился на графома. О чем это он? Какой еще козел отпущения? Когда это случилось, меня здесь не было. Есть свидетели, которые могут подтвердить. На кого вы работаете? — перебил его Чейз. Графом моментально умолк. Откинулся на спинку кресла и как будто закрылся невидимой, но непробиваемой стеной. «Так у вас спонсор», — продолжал Чейз. «За вами кто-то стоит. Кто-то, кто вкладывает деньги. Кто-то, кто делает грязную работу. Так кого вы прикрываете? Мафию?» Графом молчал. «Вы боитесь. Я ведь вижу. Я вовсе не обязан отвечать на ваши вопросы». Но Чейз не собирался отступать. «Мой брат...» намеревался разоблачить Стоункоуст. Так? Вы отправили ему письмо с угрозами. Не подействовало. И тогда вы поняли, что шантажом его не взять. И подкупить тоже невозможно. И что вы предприняли? Заплатили кому-то за решение проблемы. «Намекаете на убийство?» — рассмеялся графом. «Перестаньте, Тримейн. Вашего брата зарезала какая-то потаскушка, мы оба это знаем. Опасные твари эти шлюхи. Никогда не знаешь, что у них на уме. Ты ее послала, а она ж схватила нож и дело с концом. Даже копы так считают. Так что его смерть на совести той подстилки. Мотив у нее был. Вы могли потерять большие деньги, как и ваш спонсор. Ричард уже добрался до ваших банковских счетов. Он выследил вашего таинственного партнера и мог вывести вас на чистую воду. Но ничего этого не сделал, так ведь? Не опубликовал, например, статью. Более того, отказался от публикации. Я это знаю из надежных источников. А раз так, то зачем он нам нужен? Ответить было нечем. Об этом же говорила и Джилл. Ричард сам убрал статью из плана, и этот его поступок полностью противоречил здравому смыслу и никак не вписывался в общую картину. Почему брат отступил? А если не отступил? Если Джилл Виккери лжет? Именно этот последний вариант Чейз и обдумывал, выходя из офиса графома и направляясь к машине. Что ему известно о Джилл Виккери? Только то, что в газете она более 5 лет и что дело свое знает. Умная, стильная женщина — на не слишком хорошо оплачиваемой должности. Такая могла бы найти работу и получше. Но по какой-то причине предпочла остаться в захолустной газетенке и получать смешные деньги. Чейз планировал вернуться в Роуз-Хилл, но вместо этого поехала в Геральт. В редакции он застал только двоих, прилипшего к компьютеру практиканта и склонившегося над столом верстальщика. Чейз прошел мимо, поднялся в кабинет Ричарда и направился к картотечному шкафу. Личное дело Джилл Виккери отыскалось на положенном месте. Чейз сел за стол и открыл папку. Аккуратно напечатанное резюме поместилось на 3 страничках. Фамилии, места учебы и работы, звания и должности. Колледж Боудена, 1977, бакалавр искусств. Колумбийский университет, 1979, магистр. Сан-Франциско, Кроникл, городские новости, Сан-Диего Юнион, репортер отдела новостей, Сан-Хосе Таймс, полицейский репортер, Портленд Пресс Геральт, редактор. Солидный послужной список. Так почему же ее занесло сюда? Что-то в этом резюме было не так, что-то цепляло глаз. Чейз снял трубку телефона и набрал номер. Портленд Пресс Геральт, место ее предыдущей работы. Женщина, занимавшая теперь должность редактора, смутно помнила Джилл Виккери, но не более того. Все-таки времени прошло немало. Он позвонил в Сан-Хосе Таймс. Ответ прозвучал неуверенно. Сотрудник, на которого попал Чейз, обратился за помощью к коллегам, помнит ли кто некую Джилл Виккери, работавшую у них 7 лет назад. Кто-то спросил, не та ли это Джилл, которая работала полицейским репортером. Чейз повесил трубку. «Хватит». И все-таки что-то в резюме не давало покоя. «Репортер отдела новостей. Сан-Диего Юнион. Какая-то бессмыслица. Зачем менять хорошее место в Сан-Франциско на столь непрестижную должность?» Чейз набрал номер «Сан-Диего Юнион». Никакая Джилл Виккери никогда у них не работала. «Сан-Франциско. То же самое». Половина резюме — фальшивка. Но для чего был нужен подлог? Только для того, чтобы придать себе веса в глазах потенциального работодателя? Если так, то чем она занималась 8 лет от окончания колледжа до прихода в Сан-Хосе Таймс? Он снова потянулся к телефону и на этот раз позвонил в Колумбийский университет на отделение журналистики. Много ли студентов могли получить степень магистра в указанный год? И скольких из них звали Джилл? В 1979-м ответили ему, таковых была всего одна. Но не Джилл Виккери, а Джилл Уэсткотт. Снова звонок в Сан-Диего Юнион. Теперь Чейз заинтересовала Джилл Уэсткотт. Ее вспомнили и даже пообещали переслать кое-что факсом. Через несколько минут Машина ожила и неохотно извергла из себя лист с фотографией Джилл Уэсткотт, ныне называвшей себя Джилл Виккери. На той же странице поместилась история безжалостного, хладнокровного убийства. За окном догорал еще один летний день. Усталая Миранда сидела посреди комнаты. Всю вторую половину дня она провела в ванной и двух спальнях, где просмотрела все, что только можно. Безрезультатно. Ничего существенного не обнаружилось. Только несколько квитанций, старые магазинных чеков, десятилетней давности, открытка из Испании, еще одна записка, подписанная М. «Я уже не та беспомощная пустышка, какой была когда-то. Я могу прекрасно жить без тебя и буду так жить. Мне не нужна твоя жалость. Я не такая, как другие, как те безмозглые дурочки. Одного не понимаю. Что привлекает тебя в них? Пышная плоть, тупое обожание в глазах. Но оно ничего не значит. Это пустая животная привязанность. Если бы не твои деньги, эти красотки и не взглянули бы на тебя. Только мне наплевать, есть ли у тебя что-то в банке или нет. И вот теперь ты потерял меня». Миранда читала, и горечь, отчаяние, боль незнакомой женщины, сквозившие в каждой строчке письма, как будто передавались ей. Она положила записку в ящик под шелковое женское белье. Пока Миранда приводила спальню в порядок, день незаметно соскользнул в сумерки. Включать лампу она не стала. Полумрак ложился мягким покрывалом. За открытым окном стрекотали цикады. С поля тянуло характерным запахом вечера, запахом остывающих трав и морского тумана. Миранда подошла к креслу у окна, села поудобнее и закрыла глаза. Сколько сомнений, тревог и бед свалилось на ее плечи. И даже редкие моменты несмелой радости омрачала нависшая черной тучей перспектива оказаться в тюрьме. В эти последние дни бывали минуты, когда ей почти удавалось отогнать тяжелые мысли. Но в часы тишины, оставаясь наедине со своими страхами, она повсюду видела тюремные решетки. «Какой срок мне назначат? Сколько лет дадут? 10, 20 или больше? Лучше умереть». Внизу тихонько скрипнула, открывая сетчатая дверь. Миранда подняла голову. «Чейз, это вы?» «Тишина». Она встала, подошла к лестнице. «Чейз». Дверь также тихонько закрылась, и снова тишина, нарушаемая только далеким стрекотом цикад. Миранда машинально потянулась к выключателю, но вовремя остановилась. Темнота — ее друг. Темнота скроет и защитит. Она попятилась от ступенек, прижалась спиной к стене, прислушалась. С первого этажа ни звука. В груди гулко ухало, ладони повлажнели от липкого пота, нервы царапал страх. И вот шаги. В кухне. Воображение мгновенно нарисовало картину. Шкафчик, ящик, ножи. Дыхание обрывалось. Миранда еще дальше отступила от лестницы. Мысли метались в поисках выхода. Куда бежать? Наверху две спальни и ванная. На всех окнах решетки. Хватит ли времени? Снова шаги внизу. Незнакомец вышел из кухни и направился к лестнице. Миранда метнулась в спальню. В темноте налетела на тумбочку. Лампа пошатнулась и свалилась. Боже, я выдала себя. Теперь он знает, где меня искать. В панике она бросилась к окну. За ним пологий скат крыши. До земли футов 20. Рама поднята, надо только убрать экран. Миранда уперлась в стальную решетку, та не поддалась. И неудивительно. Кто-то приколотил ее гвоздями к раме. В отчаянии она пнула сетку ногой. Бесполезно. Она всхлипнула от сознания собственного бессилия. Еще удар, еще. Сетка прогибалась, но держалась. Шаги на лестнице. Скрипнула ступенька. Последний удар Миранда вложила всю оставшуюся силу. Дерево треснуло, и сетка вместе со щепками ухнула вниз. Не теряя ни секунды, она переползла через подоконник и свалилась на крышу. Секундное колебание — остаться или прыгнуть. И что там, внизу? Розовый куст? Миранда присела, ухватилась обеими руками за край крыши, свесилась и... Несколько секунд она висела, набираясь смелости, потом разжала пальцы. Ночной воздух ударил в лицо. Падение, казалось, длилось целую вечность, отчаянный полет сквозь пространство и тьму. Ноги врезались в землю, колени подогнулись, и Миранда грохнулась на гравий. Секунду она лежала, распростершись, под кружащимся калейдоскопом звезд. Выплеснувшийся в кровь адреналин смыл ощущение боли. Сломала ноги? Она совсем их не чувствовала. Понимала только, что надо подниматься и бежать. Пошатываясь, Миранда встала и побрела по дороге. Прошла поворот. И застыла, ослепленная ударившим из темноты светом фар. Она инстинктивно вскинула руки, защищая глаза, и услышала, как скрипнули тормоза, как полетели камешки из-под колес. Распахнулась дверца. «Миранда?» Всхлипнув от радости, она упала в объятия поспешившего навстречу Чейза. «Ты, слава богу, это ты!» «Что случилось?» — спросил он, прижимая ее к груди. «В чем дело?» Она вцепилась в него, как тонущий в спасательный круг. «Он там, в коттедже». «Кто?» Ответить Миранда не успела. В темноте хлопнула задняя дверь. Топот ног, треск веток. «В машину!» — скомандовал Чейз. «Подними стекло». «Что?» Он подтолкнул ее к машине. «Делай, что я говорю». «Чейз, я вернусь». Ошеломленная Миранда проводила его взглядом. Наверное, нужно было последовать за ним. Но пока она приходила в себя, он уже растворился в ночи. Остались только качающиеся на фоне звездного неба верхушки деревьев и густая, кажущаяся непроницаемой тьма под ними. «Делай, что он сказал». Миранда залезла в машину, подняла стекло, заперла дверцы и сразу же почувствовала себя бесполезной. Она здесь в безопасности, а Чейз там и, может быть, сражается не на жизнь, а на смерть. Но чем я могу помочь ему? Она толкнула дверцу, выбралась из машины и побежала к багажнику. Откинула крышку. На глаза попалась монтировка, тяжелая, увесистая, достойное оружие против любого преступника. Вернее, против любого невооруженного преступника. Она оглянулась. Перед ней стоял лес, черная глухая стена, источавшая грозную, пусть и непонятную опасность. И где-то за этой стеной опасность угрожала Чейзу. Миранда сжала монтировку и шагнула в ночь. Незнакомец убегал и, судя по хрусту веток, менял направление. Ориентируясь на этот хруст и топот ног, Чейз взял вправо. Ветки стегали по лицу, колючки цеплялись за брюки. В непроницаемой темноте он ощущал себя слепцом, пробирающимся через минное поле. Впрочем, преследуемому приходилось не легче. Но так же ли он беспомощен? Чейз едва успел нырнуть под выскочивший из темноты толстый сук. А если вооружен, если ведет меня в западню? Придется рискнуть. Шаги сместились влево. В просочившемся сквозь крону лунном свете Чейз уловил движение, мелькнувший в тени неясный силуэт. Не обращая внимания на ветки, он рванулся вперед и вломился в кусты. Тень прыгнула в сторону и нырнула в чащу. Вырвавшись из цепких объятий колючего друга, Чейз возобновил погоню. Расстояние сокращалось. За стуком собственного сердца он слышал хриплое, надсадное дыхание незнакомца. «Еще немного, еще одно последнее усилие, еще один нырок», — он добавил, прорвался через завесу веток, выскочил на поляну и замер. Незнакомец пропал. Как сквозь землю провалился. Ни движения, ни звука, только шепот ветра в кронах. Что-то мелькнуло справа. Он повернулся, ничего. Сухой треск слева в кустах. Он снова повернулся. Что это? Дыхание? Нет, всего лишь ветер. И снова хруст. Чейз двинулся вперед. Осторожно, шаг за шагом. Воздух колыхнулся, но отреагировать на это предупреждение Чейз уже не успел, только услышал свист летящей из темноты дубинки. Удар сзади по голове бросил его вперед. Чейз инстинктивно выставил руки, и в следующее мгновение в тело воткнулись десятки колючек, а щека влепилась в мокрые листья. Он попытался удержать сознание, подняться и встретить врага лицом к лицу, но тело отказалось повиноваться. Тьма сгущалась. Взбешенный собственной беспомощностью, он набрал воздуху, чтобы выругаться, но выдохнул только стон. Боль. В голове стучал отбойный молоток. Чейз приказал ему остановиться, но проклятый перфоратор продолжал долбить мозг. «Очнулся», — произнес голос, и тут же другой, мягкий, испуганный. «Чейз! Чейз!» Он открыл глаза и увидел Миранду. Она смотрела на него сверху. Свет, отгоревший сбоку лампы, золотил ее щеку и путался в растрепанных волосах. Боль в голове странным образом стихла. «Где он?» как попал сюда. Он попытался вспомнить. Лес, тьма, тень между деревьями. Он приподнялся, но слишком резко, и комната вместе с лицами собравшихся в ней людей покачнулась и пошла кругом. «Не двигайся», — сказала Миранда, — «не шевелись, лежи смирно». «Кто-то... меня... кто-то...» «Он ушел», — подал голос Лорен Тибетс. «Мы обшарили лес, но никого не нашли». Чейз откинулся на спинку дивана. Он уже понял, где находится. В коттедже мисс Сент-Джон. Знакомая обивка, джунгли комнатных растений и собака. Здоровенный черный пес сидел в двух шагах от дивана и внимательно за ним наблюдал. Или не наблюдал, не понять. Глаз не видно из-за шерсти. Чейз медленно обвел взглядом остальных. Лорн, Элис, мисс Сент-Джон и доктор Стейнер с неизменным фонариком. «Зрачки в порядке, одинаковые и реактивные», — доложил доктор. «Уберите эту штуковину», — простонал Чейз, пытаясь отмахнуться от фонарика. Стейнер фыркнул. «Голова у вас крепкая, так что большого вреда не будет». Он поставил на столик пузырек с таблетками. «От головы. Вызывают небольшую сонливость, но снимают боль». Доктор защелкнул замок на саквояже и направился к двери. «Позвоните утром, но не слишком рано. Я напоминаю всем». «Всем вам! Я не обслуживаю на дому!» Дверь захлопнулась. «Какая забота о больном!» — прохрипел Чейз. «Вы что-нибудь помните?» — спросил Лорн. Чейз кое-как сел и тут же скривился. Боль прошила череп. Он обхватил голову руками. «Ни черта не помню». «Лицо видели?» «Нет, только тень». Лорн помолчал. «А вы уверены, что там вообще кто-то был?» «Но эта проклятущая боль мне точно не мерещится». Чейз схватил пузырек, открутил крышку, вытряхнул на ладонь две таблетки и проглотил всухую. «Кто-то огрел меня палкой по затылку». «Мужчина, женщина?» Не отставал Лорн. «Я не видел. Ни его, ни ее». Полицейский посмотрел на Миранду. «Когда вы нашли его, он был без сознания?» «Я нашла его, потому что услышала стоны». «Извините, что спрашиваю, мисс Вуд, но позвольте взглянуть на ту монтировку, что была у вас при себе». «Что? Монтировку? Ну, ту, что была у вас в руке». Мисс Сент-Джон устало вздохнула. «Не выставляй себя на посмешище. Я просто проверяю все версии, так нужно». Не говоря ни слова, Миранда вышла на крыльцо и тут же вернулась с монтировкой, которую и вручила Тибетсу. «Как видите, ни крови, ни волос. Это не я его ударила». «Похоже, что не вы», — согласился Тибетс. «Джилл Виккери», — пробормотал Чейз. Полицейский взглянул на него. «Кто?» Боль вдруг отступила, и память мгновенно прояснилась. Теперь Чейз прекрасно помнил все события прошедшего дня. «Это не настоящее ее имя. Свяжитесь с полицией Сан-Диего. Может быть, какая-то ниточка и появится. В любом случае, вы узнаете, что ее уже арестовывали». «За что?» Чейз поднял голову. «Она убила своего любовника». Все ошеломленно уставились на него. «Джилл?» — недоверчиво прошептала Миранда. «Когда вы об этом узнали?» «Сегодня». «Это случилось лет 10 или 11 назад. Ее признали невиновной. Оправданное убийство. Она утверждала, что он угрожал убить ее». «И как это увязывается со всем остальным?» — спросил Лорн. «Пока не знаю, может, и никак. Я только знаю, что половина ее резюме — чистая фикция. Не исключено, что Ричард докопался до правды. Если так, если он обвинил ее в обмане...» Лорн повернулся к мисс Сент-Джон. «Мне нужно воспользоваться телефоном. Вы позволите?» «Конечно. Пройдите в кухню». Полицейский отсутствовал несколько минут. Вернувшись, он покачал головой. «Джилл Виккери дома, говорит, что не выходила весь вечер». «Отсюда до города 30 минут на машине», — напомнила мисс Сент-Джон. «Можно и успеть, если постараться». «Если только машина стояла где-то поблизости». Лорн посмотрел на Элиса. «Дорогу проверил?» Элис кивнул. «Подозрительных не замечено. Никто ничего не видел». «Что ж», — констатировал Лорн, нахлобучивая шляпу. «Кто бы это ни был, не думаю, что он вернется. Примите мой совет, Чейз. Не садитесь сегодня за руль. Вы не в самой лучшей форме». Чейз устало усмехнулся. «Я и не собирался». «Я могу отвезти его в коттедж», — сказала Миранда, — «и посмотрю, чтобы все было в порядке». Лорн задумчиво посмотрел на Миранду, потом на Чейза. Возможно, предложенный вариант и вызывал у него какие-то сомнения, но озвучивать их полицейский не стал. «Хорошо, мисс Вуд, так и сделайте. Присмотрите за ним хорошенько». Он открыл дверь и сделал знак Элису. «Будем на связи».